косяк, возносяйся смириться. Геронда, я боюсь гладить, потому что недавно сожгла чужую рясу. Крестись и продолжай гладить. Может, это было искушение? Приносимый нами вред редко происходит от зависти дьявола. Как правило, причиной является гордый помысел. Когда мы принимаем гордый помысел, то проваливаем любое дело. Похоже, что и ты приняла гордый помысел. А почему тогда сгорела ряса, а не со мной что-то случилось? Потому что ряса была чужая. Люди узнали о том, что ты натворила. Ты опозорилась, а через это смирилась. А если бы что-то случилось с тобой, то ты бы не опозорилась. Для чего человек исповедуется? Чтобы грех стал явным, был выставлен на посмешище. Так побеждается дьявол. Геронда, когда человек делает что-то, а от этого вместо пользы происходит вред, то что это значит? Что человек делал неправильно или не имел доброго расположения? Причин может быть много. Надо рассмотреть мотивы поступка. Геронда, а может человек нанести вред по своей рассеянности? Если посмотришь внимательнее, то увидишь, что в большинстве случаев вред происходит от гордости. Если, к примеру, какой-нибудь хозяйке придет помысел, что никто не моет тарелки лучше нее, то может так получиться, что она опрокинет полку с посудой и все разобьет. Как-то раз женщине, которая работала в магазине стеклянных изделий, пришла в голову такая мысль: как ловко я достаю с полки коробки с фужерами. Как только она так подумала, коробка, которую она снимала, выскочила у нее из рук и упала на пол, и все стаканы разбились. Или, допустим, водитель видит на дороге бедного старика, сажает его в машину и везет, куда тому надо. Если в этот момент ему придет помысел, другой бы так не поступил, теперь этот дедуля будет всем говорить, какой я хороший, то благодать Божия его оставит, и он может врезаться в столб, въехать на тротуар или, чего доброго, кого-нибудь сбить. У гордого человека вместо духовных взлетов происходят падения. Геронда, у меня уже нет температуры. Хорошо, я очень рад, что нет, слава Богу, а то очень тяжело тебе было. Надеюсь, что в духовной жизни температура тоже пройдет. Только нужно разобраться с гордостью, от которой она происходит. На самом деле гордость — такая вещь, что может вызвать не только повышение духовной температуры, но и сильный жар. Чем сильнее гордость, тем выше духовная температура, которая влияет и на тело, вызывая и в нем жар, так как тело и душа взаимосвязаны. Гордость — самая страшная духовная болезнь.

тогда само собою происходит расщепление его личности, и он начинает вращаться на духовной орбите, вне притяжения Земли, вне притяжения мира. Хотя он и живет на Земле как человек, но не испытывает притяжения греха и вообще мирских похотей. Если в человеке остается гордость, то это значит, что у него нет правильного понятия о себе? Да. Еще не произошло духовного расщепления его личности. То есть мы вновь возвращаемся к смирению. Ну, конечно. Человек, в котором есть гордость, не познал себя. Если он познает себя, то гордость уйдет. Познание — это главное. Нет познания, поэтому нет и смирения. И когда человек в смирении познает себя, тогда получает признание у людей. А если есть познание, но нет смирения? Тогда нет доброго расположения, любочестия, высокое положение и смиренное расположение. Геронда, во мне есть гордость? Есть, немножко. По крайней мере, нужно, чтобы гордость была в пределах допустимой нормы, в рамках, предусмотренных законом. А есть допустимое количество гордости? Если немножко возгордится тот, у кого есть способности, знания и так далее, то у него есть смягчающие обстоятельства. Это, конечно, не значит, что такая гордость хорошая, но, по крайней мере, у человека есть оправдание. Но тот, у кого нет ни способностей, ни знаний, не имеет права быть гордым. Он просто обязан быть смиренным. Если он гордится, значит, совсем пропал. Например, медсестра гордится, когда делает больному укол пенициллина, и у того падает температура. А Флеминг, который открыл пенициллин, был смиренным человеком. После своего открытия он приехал в Америку. Люди встречали его аплодисментами. Он тоже аплодировал, а потом и спросил, а кому они хлопают? И когда узнал, что ему, смутился. Что я хочу сказать? Открыватель пенициллина не гордился, а медсестра, которая делает укол, важничает. Поэтому Василий Великий говорит, величайшее дело, если человек имеет высокое положение и смиренное расположение. Это очень ценное качество, и оно вознаграждается Богом. Какое подчас смирение встречается у военных, имеющих высокий чин? И какая гордость у простых жандармов? Пришел как-то раз ко мне в келью сержант жандармерии, такой развязный, и пустился в разговоры. «Я полицейский, я такой... Я сякой.

кем он меня сотворил? Человеком. А я соответствую данным мне дарованиям? Нет. Если человек не рассуждает подобным образом, то он, хотя и кажется людям праведником, самый лживый человек на земле, потому что он обманывает не людей, а Бога, наделившего его столькими дарованиями. Но если он рассуждает правильно, то и тогда, когда достигнет духовных вершин и будет совершать тысячи чудес ежедневно, помысел не скажет ему, что он делает что-то особенное, потому что он все приписывает Богу, а сам смотрит, достойно ли он того, что Бог ему дал. Такой человек в этой жизни принимает благодать на благодать, становится благодатным человеком, потому что смирение стало для него естественным состоянием. И если он все воздает Богу и становится благодарным рабом Божиим, то услышит в будущей жизни «добре рабе благи и верны, а моле был еси верен, над многими тебя поставлю». Третья часть. Осуждение — величайшая несправедливость. Только Бог судит праведно, потому что только Он знает сердца людей. Мы, не ведая праведного суда Божия, судим по наружности, внешне, и потому осуждаем и несправедливо обвиняем других. Глава первая. «Не судите, да не судими будете». Осуждение исполнено несправедливости. Геронда, я с легкостью сужу и осуждаю. Твоя способность суждения — это дар, данный тебе Богом. Но пользуется им тангалашка, который заставляет тебя осуждать и грешить. Поэтому, пока твоя способность суждения не очистится и не осветится, пока не придет божественное просвещение, не доверяй собственному мнению. Если у человека не очистилась способность суждения, а он суется в чужие дела и судит других, то постоянно впадает в осуждение. А как может осветиться способность суждения? Нужно ее очистить. У тебя может быть благое произволение и желание, но ты уверена, что всегда судишь правильно. Однако твой суд человеческий, мирской. Постарайся освободиться от человеческого, стяжать бескорыстие с тем, чтобы пришло божественное просвещение, и твой суд превратился в духовный, божественный. Тогда твой суд будет отвечать божественному, а не человеческому правосудию, будет в согласии с любовью и милосердием Божиим, а не с человеческой логикой. Только Бог судит праведно, потому что только Он знает сердца людей. Мы, не ведая праведного суда Божия, судим по наружности, внешне, и потому осуждаем и несправедливо обвиняем других. наш человеческий суд — это величайшая несправедливость. Помнишь, что сказал Христос? Не судите на лица, но праведный суд судите. Нужна большая осторожность. Мы никогда не можем знать истинного положения вещей. Много лет назад в монастыре на Афоне жил благочестивый диакон, который в один прекрасный день оставил монастырь и вернулся в мир на родину. Тогда отцы говорили о нем разное. Но что произошло? Кто-то написал ему, что его сестры до сих пор не устроены в жизни, и он, боясь, как бы они не сбились с правильного пути, поехал им на помощь. Нашел работу на одном из заводов и жил еще аскетичнее, чем в монастыре. Как только он устроил сестер, оставил работу и снова пошел в монастырь. Игумен, увидев, что он все знает, устав, послушание и так далее, спросил, где он этому научился. Тогда он открыл свое сердце и все ему рассказал. Игумен сообщил епископу, и тот сразу рукоположил его во священника. Потом он уехал в один дальний монастырь, где строго подвязался, достиг святости и помог духовно многим людям. А те, кто не знает, чем дело закончилось, возможно, до сих пор его осуждают. Мы должны быть очень осторожны с осуждением. Какую несправедливость мы причиняем ближнему, когда его осуждаем? Хотя в действительности мы причиняем несправедливость себе, а не другим, потому что Бог от нас отвращается. Ничто так ненавистно Богу, как осуждение, потому что Бог праведен, а осуждение исполнено несправедливости. Как мы доходим до осуждения? Геронда, почему я часто впадаю в осуждение? Потому что смотришь на других, любопытствуешь и хочешь знать, что делает одна сестра, что другая. Собираешь материал, чтобы Тангалашке было чем заниматься и ввергать тебя в осуждение. Раньше я не замечала недостатки других, а теперь замечаю и осуждаю. Теперь ты видишь недостатки других, потому что не видишь свои собственные. Геронда, откуда происходят помыслы осуждения? От самомнения, то есть от гордости и от склонности к самооправданию. Геронда, а осуждение происходит из-за недостатка любви? И из-за недостатка любви бывает, и из-за презрения. Когда у тебя нет любви, то нет и снисходительности к чужим ошибкам. Ты мысленно унижаешь и оскорбляешь других. Потом приходит Тангалашка, подталкивает их к новой ошибке. Ты видишь ее, осуждаешь их опять, а потом начинаешь относиться с презрением. Геронда, Иногда меня огорчает сестра, с которой я вместе работаю, и я ее осуждаю. Откуда ты знаешь, со сколькими тангалашками в это время борется сестра? Может, на нее нападало 50 демонов, пытаясь победить, чтобы ты потом сказала: «А вот ты какая!» И когда увидят, что ты ее осудила, то придет уже 500 демонов, чтобы снова унизить ее перед тобой, дабы ты осудила ее еще больше. Например, ты можешь сказать: «Сестра, не клади туда эту вещь, ее место здесь». На следующий день тангалашка может сделать так, что она забудет, что ты ей говорила, и положит вещь на старое место. Сделает еще что-нибудь не так, и ты станешь мысленно говорить: «Разве вчера я ей не сказала, а сегодня она делает то же самое? Еще и других дел натворила». Тут ты ее осуждаешь и не можешь удержаться, чтобы не сказать: «Сестра, разве я тебе не говорила не класть это туда? Это беспорядок, ты меня искушаешь своим поведением». Вот и все. Дьявол сделал свое дело. Сделал так, что ты ее осудила и испортила с ней отношения. А она, не зная, что ты была виновником ее невнимательности, будет чувствовать угрызение совести за то, что привела тебя в смущение, и впадет в печаль. Видите, с каким лукавством работает тангалашка, а мы его слушаем. Поэтому постарайтесь никогда не осуждать. Осуждайте только тангалашек, которые из ангелов сделались демонами, и вместо того, чтобы покаяться, становятся все более лукавыми и злыми, и изо всех сил стараются довести до погибели создание Божие. Лукавый побуждает людей делать странные действия и создавать беспорядок, и сам же внушает другим людям помыслы осуждения, побеждая таким образом и тех, и других. Но те, кто создает беспорядок, чувствуют потом свою вину и каются, а другие, которые осуждают, оправдывают себя, надмеваются и падают так же, как пал лукавый. От гордости, от осуждения благодать Божия уходит. Геронда, когда мне приходит помысел против кого-то, это всегда осуждение. Ты этого не понимаешь в тот момент? Иногда я понимаю это с опозданием. Старайся осознавать свое падение как можно быстрее и проси прощения у сестры, которую осудила, и у Бога, потому что осуждение становится препятствием в молитве. От осуждения благодать Божия сама собой отходит, и в твоих отношениях с Богом появляется холодность. Как ты будешь потом молиться? Сердце превращается в лед, в камень. Осуждение и злословие — самые страшные грехи. Они сильнее, чем любой другой грех, удаляют благодать Божию. «Как вода угашает огонь, — говорит святой Иоанна Лествичник, — так осуждение угашает благодать Божию». Геронда, я засыпаю на утренней службе. Может, ты осудила какую-нибудь сестру? Ты смотришь на вещи внешне и осуждаешь других, потому потом и засыпаешь на службе. Когда человек осуждает и не смотрит на вещи духовно, то лишается духовных сил. А когда лишится сил, то его либо клонит в сон, либо он, наоборот, страдает бессонницей. Геронда, я часто согрешаю чревоугодием. Сейчас тебе все внимание следует обратить на осуждение. Если ты не прекратишь осуждать, то и от чревоугодия не сможешь освободиться. Человек, который осуждает, отгоняет от себя благодать Божию, становится беззащитным и потому не может исправиться. И если он не осознает свою ошибку и не смирится, то постоянно будет падать. Но если поймет и обратится за помощью к Богу, то благодать Божия вернется. Тот, кто осуждает других, впадает в те же грехи. Геронда, почему так происходит? Когда я осуждаю сестру за какой-нибудь недочет, то потом сама делаю то же самое. Если кто-то осуждает за что-нибудь другого, но не осознает своего падения и не кается, то обычно сам впадает в тот же грех. Так происходит, чтобы человек осознал свое падение. Бог по своей любви попускает скопировать состояние того, кого он осудил. Если, например, скажешь про кого-нибудь, что он корыстолюбив, и не поймешь того, что ты осудила, то Бог отнимет свою благодать и попустит, чтобы и ты впала в корыстолюбие, и ты начнешь копить. Пока ты не осознаешь своего падения и не попросишь у Бога прощения, будут и действовать духовные законы. Чтобы помочь тебе лучше это понять, расскажу тебе одну историю из своей жизни. Когда я жил в монастыре Стамион, узнал, что одна из моих одноклассниц сбилась с правильного пути. Я молился, чтобы Бог внушил ей мысль прийти ко мне в монастырь. Я даже выписал из Священного Писания и святых отцов некоторые мысли о покаянии. И вот однажды она пришла. Мы побеседовали, и мне показалось, что она все поняла. Она стала часто приходить в монастырь вместе с ребенком, приносить свечи, масло, ладан для храма. Однажды мои знакомые паломники из Конницы мне сказали: «Геронда, эта женщина притворяется. Сюда приносит свечи и ладан, а в городе продолжает гулять с офицерами». Когда она пришла в монастырь в следующий раз, я стал на нее кричать в храме: «Иди отсюда! Ты провоняла все вокруг!» Бедная женщина ушла в слезах. Спустя время я ощутил сильную плотскую брань. Что это? Никогда со мной не бывало таких искушений. Что происходит? Я не мог найти причину. Молюсь, не проходит. Я отправился вверх на Гамилу. «Лучше пусть меня съедят медведи», — думал я. Я поднялся высоко, но искушение не проходило. На поясе у меня висел маленький топорик. Я его достал и три раза ударил по ноге в надежде, что от боли искушение пройдет. В ботинок полилась кровь, а искушение не проходило. Вдруг у меня в голове промелькнула мысль о той женщине. Я вспомнил слова, которые ей сказал. «Боже мой!» — подумал я. «Я лишь немного испытал эту адскую муку, а она живет с ней постоянно. Боже, прости меня за то, что я ее осудил!» И сразу почувствовал небесную прохладу. Брань прошла. Видишь, что делает осуждение? Если мы снисходительно относимся к ошибкам других, то Бог проявит снисхождение и к нашим ошибкам. Геронда, сегодня во время сбора маслин я осудила некоторых сестер, потому что они относились к делу невнимательно. Знаешь, оставь суд и осуждение, а иначе Бог тебя тоже осудит. Разве ты никогда не кладешь чуть порченную маслину вместе с хорошими? Нет, стараюсь не класть. Если Христос будет нас так же внимательно сортировать на страшном суде, мы пропали. Но если мы будем снисходительно относиться к ошибкам других людей и не будем их осуждать, то потом сможем сказать Христу: «Боже, помести и меня в рай, в какой-нибудь уголок». Помнишь, что написано в «Отечнике» о нерадивом монахе, который спасся, потому что не осуждал? Когда ему пришло время умирать, он был весел и спокоен. Тогда старец, ради духовной пользы отцов, собравшихся из других келий, спросил его: «Брат, почему ты не боишься смерти? Ведь ты же жил нерадиво». Брат ему ответил: «Это правда, что я жил нерадиво. Но с того времени, как я стал монахом, я старался никого не осуждать. Поэтому теперь я скажу Христу: Христе, я несчастный человек, но, по крайней мере, твою заповедь «не судите, да не судими будете» я соблю». «Блажен ты, брат», — сказал ему старец, — «потому что получил спасение без труда». Геронда, некоторые верующие люди, когда видят человека, живущего во грехе, говорят: «Он прямой дорогой идет в ад». Да, если мирские люди пойдут в ад из-за распутства, то духовные — из-за осуждения. Ни о ком нельзя сказать, что он пойдет в ад. Мы не знаем, как действует Бог. Суды Божии — бездна. Никого не надо осуждать, потому что так мы восхищаем суд из рук Божиих, сами делаем себя богами. Если Христос